честность. Лично я за честность, чтобы откровенно все искренне, чтоб спрашивали, и ты отвечал. Был с той-то? Да, не был. Чтоб без увиливаний, четко и прямо. Был тогда-то там-то? Тогда-то да, там нет. И никаких выкрутасов. Все предельно ясно, запредельно честно. Это твоя жена? Да, не моя. Дети твои? Да, ее. И никаких вопросов. Глаза чистые, прозрачные, взгляд ясный, проникновенный, лицо преданное, вымытое и вода, как с гуся. Сделал? Сознайся. Это ты то-то и то-то? Да, не я. И все, дыши ровно. Или вот начальник о себе спросит, а ты ему правду матку. Так, мол, и так, прекрасный руководитель. Рубанул с плеча о совести, о самодурстве, мол, это у вас есть, а того нет. И гуляй себе, ничего не делай, честно и открыто. Он тебе Сидоров на работе пьет? Ты ему нет? Случается. Случается, что пьет? Случается, что не пьет. А не пьет, не случается. И все, сказал, и хромай с выполненным долгом. Сидоров тебе потом: так это ты меня? А ты ему: нет, меня нет. И прямым взглядом промеж глаз. Ты ему прямым, он тебе хуком, и все. Гордо ушел, хоть и не на своих. В больнице тебя спросят: анализы ваши? Ответишь: да, ваши. И на выписку. А не, ну тут же написано, ты да в баночку и бежать. Ибо все, что в тебе твое, все, что из тебя, уже чужое. А чужого ты не берешь. Принципиальным надо. За кого голосуешь? За того. За кого? За того. За него. Ах, так за него? Да, за них. Чтоб ясность была. За нее, родимую, до конца стой, до хрипа, до упора. Она тебе: так ты женат? Да, не холост. И все, хотела ясности, получила. Но ты же говорил. Никак нет. Сволочь. Так точно. И отпечаток глубокого сожаления на лице. На ее лице сожаление, на твоем отпечаток. Жена тебя спросит: что это? Скажешь: оступился. Как на духу, коротко и правдиво. Оступился, признай. Оступился на ком? На нем. А может быть, на ней? На ней быть не может. И совесть чиста, поскольку правда. На ней ты уже быть не можешь. И отпечаток тому свидетель. В общем, согрешил — раскайся, ошибся — исправь. Сам не смог — жена исправит. Личность изменит, прикус выровняет. Зубы ваши? Спросят стоматологи. Да, не мои. Что в тебе носи, что из тебя забудь. И шепеляв свободно, улыбаясь пустым ртом и ласковым взором.